Привет, друзья и подписчики. Рад снова быть с вами в эфире. Это Александр Пономарев, и мы записываем этот подкаст. К сожалению, записываем, потому как интернет пока что не дает проводить стримы в прямом эфире. Есть небольшая задержка. Вот знаете, когда говоришь, а у тебя вот слова расходятся с изображением, вот с картинкой, да, подвисает немного, но вот последнее время интернет что-то вот нестабилен, щелкает сейчас что-то там и бесперебойник, в сети, видать, какие-то колебания, напряжения, скачки, вот, ну, было недавно у нас такое погодные условия, как гроза, я даже видел шаровую молнию, прикиньте, она реально, вот за всю свою жизнь первый раз увидел шаровую молнию, такой большой-большой шар. Мне вот тесть говорит, да, ты сейчас расскажешь, типа, я ему показываю, вот такой шар. Он говорит, да, вот такой вот шар, да. Нет, ну реально, так, ну мне так показалось, что он вот такой вот большой шар. И он крутился, потом я, короче, не стал ждать, что будет дальше, потому как говорят, не нужно смотреть на шаровую молнию, а надо тикать, вот, ну, спрятался. В общем, я от этой шаровой молнии, но а потом что случилось? Дальше гремело, гроза, и причем очень сильно гремело, и шарахнуло, потом прям видна была вспышка, и послышался сразу удар, и потух свет, вот, наверное, на сутки. Вот, не, ну меньше, конечно, вот вечером потух, и на следующий день уже там в районе 10-11 часов утра включили потом свет. Вот, сделали электрики, спасибо им большое. Вот, но суть в чем? Вот из скачки этого напряжения, вот, судя по всему, еще до сих пор там и с водичкой пока что и проблемы у нас в Кировске как раз из-за того, что вот нет там на какой-то насосной станции света, судя по всему. Вот, ну, что-то писали там, сейчас точно не припомню. Можно в телеграм-канал зайти администрации Кировска, там посмотреть. Вот, ну, сейчас не будем на этом останавливаться. У нас тема другая немножко, как вы видите, вот сзади, да, стрелять сюда. Это такой вот трек Андрюхи Гучкова, композитора из Уфы, моего друга хорошего. Вот, и он записал этот трек еще до начала проведения специальной военной операции. Вот, но он уже тогда говорил, что надо стрелять именно вот сюда, как показано на этой картинке. Это обложка к видео его трека. Скандальный такой проект его, который называется «Большие числа». Там строго 18+, сразу предупреждаю, потому что там несовершеннолетним лучше не слушать, потому как может заложить уши, что называется, завошить и заложить уши может, потому как там много нецензурной брани только для взрослых, да, уберите детей подальше от телеэкранов, вот. Но в телеграм-канале Луганского шарманщика, друзья, вы на который можете подписаться, вот, а если не хотите подписываться, ну и бог с ним, не подписывайтесь, можете там просто зайти и посмотреть это видео, я сейчас не хочу его ставить, вот, потому как мы уже его смотрели в других предыдущих подкастах, не хочется поэтому останавливаться и не хочется повторяться. Вот, кто пропустил, то можете самостоятельно зайти в телеграм-канал Луганского шарманщика и посмотреть этот видос. Там говорит Андрюха о том, как китайцам надо держать американцев, ну, имеется в виду всех этих натовских вояк, которые к нам лезут в Россию, да, вот, и пытаются нас колонизировать. Китайцам надо держать их за руки, а русским надо сзади, американцам, вот, ракету эту самую. Ихние хаммерсы, да, которыми они обстреливают Луганскую Народную Республику. Вот сегодня опять, сегодня 20 число, кстати, на календаре 20 сентября. И вот сегодня опять куча выскочила сообщение от СЦКК ЛНР о том, что обстреляли там и Кременную, и Сватово, и Алчевск. Совершенно бессмысленные обстрелы, прям жители так и пишут. Бессмысленные обстрелы, обстреливают просто жилые дома, объекты инфраструктуры, разрушают все, что только можно. Недавно вот на днях, да, разрушили городской дворец культуры. в городе Стахатов. Вот, поэтому эти хаймерсы, вот Андрюха Гучков из Уфы предлагает как раз-таки туда сзади американцам и засунуть в ихний зад. Вот, там уже Байдену в том числе. Вот, мы, короче, с вами полистаем сейчас телеграм-канал луганского шарманчика. Там собиралась куча интереснейшей инфы, ну, на мой взгляд, опять же, это мое субъективное мнение, если вы так не считаете, то можете переключить канал. Так вот, про Ингрию, которая должна быть свободной, это заявил Оксимирон, только он забыл уточнить, что она должна быть свободна именно от Оксимирона, чтобы он не засорял эфир своим вот хайпожорством, да, понты для приезжих, таких как он, что называется. Вот, друзья, этот клип мы тоже не будем смотреть, хотите, можете зайти посмотреть, там это русофобское откровенное видео, чисто для ознакомления, опубликовал, чтобы вы видели и понимали, who is Оксимирон, да, это русофрен, самый настоящий, да. Что дальше? Едем. Арбалет Z говорит, вот переслал тоже интересный пост в луганского шарманчика. 1943 год. Режиссер Сергей Эйзенштейн, выступая на советском радио, называет Паулюса «талантливым мужиком», в кавычках, естественно, и говорит, что у Третьего рейха должна быть своя государственность, а потом добавляет то, что снимать фильмы о войне пока рано, потому что кино должно созреть. Можете себе такое представить? Вот пишет Арбалет Z. Я нет. Потому что наши предки отлично били врага не только на поле боя, но и в поле информационном, не позволяя себе никаких комплиментов в адрес нацистских мразей. Вот потому и победили. И сейчас победим, но жестко чистить культурную среду, предлагает Арбалет Z, от разной нечисти и просто забронзовевших функционеров позднесоветского периода. Так или иначе, тоже придется. Но вот Оксимирона тоже надо. Хотя он к культуре мало отношения имеет. Ну какое там сплошное бескультурие, да? Вот он, даже будучи рэпером, он не относится к хип-хоп-культуре, потому что хип-хоп-культура — это ведь такие элементы, которые включают в себя там, да, и диджеинг, и граффити. Это не вандализм, это хорошие муралы, о которых мы сегодня тоже с вами поговорим, про стрит-арт, и вот это все там... Ребята, которые крутят пластинки, которые собирают эти пластинки, делятся этой музыкой, то есть это целое искусство, вот, это не просто там рэп-шмэп, все дела там, да, ни о чем, как этот Оксимирон там и просто деньги зарабатывает на своем хайпожорстве, да, все про него уже забыли, кто такой Оксимирон, я вот, если честно, ни одной песни даже его не слушал от начала и до конца, только включил и выключил, так, знаете, и то потому, что оно мелькает в соцсетях, это вот там, как вот Карса рассказывал из Улан-Удэ о том, что там то, что в тренде, оно постоянно мелькает в Ютубе. Вот это тоже это мельком, это мелькалово, что называется. Оксимиронское мелькалово. И куча таких вот мелькалов русофобских, они вообще не интересны. Вот нам, ну ладно, проехали. Нам интересно другое. Вот, например, как ребята вот на войне, и даже там им... искусство помогает жить, искусство спасет мир. Такое вот видео от «Правда ДНР» появилось в сети. Хочу вам его поставить, вот, и чтобы вы тоже посмотрели. Вот, прямо сейчас переключу сцены, что называется, да, в нашем подкасте. И поехали, послушаем, вот, как и посмотрим заодно. Вот это действительно заслуживает уважения, это действительно искусство. Thank you. Ну круто же, разве не так? Ребята на войне, вот смотрите, все, да, перекопано, там снаряды лежат, и тем не менее нашли пианино и вот поднимают и себе боевой моральный дух, да? То есть искусство не отступает никуда. Вот такой вот он культурный фронт. Это настоящий культурный фронт. Самый настоящий культурный фронт, друзья. Вот, но это не мелькает в тренде, что называется, да? Не мелькает в тренде YouTube. В YouTube. Вот. Все это проходит мимо, да. Зато вот что делает Украина, да? Полистаем дальше. Интересно, вот тоже. Сообщение появилось о том, что мультфильм, вот, страшный мультфильм в Украине нашли. «Маша и медведи» называется. Угрожает он национальной безопасности. Так решили украинцы, запустившие петицию с требованием запретить этот мультик, по мнению местных националистов, да, идет тотальная русификация маленьких украинцев. Блин, я прям не могу сдержать этот смех. Тотальная русификация маленьких украинцев. Боже, да у вас надо денацификацию проводить. Вот, ребята, ну, этих украинцев ваших, вот, и больших, и маленьких, она и проводится, это денацификация, потому что вы уже так им там загадили мозги своей украинской пропагандой, и батько наш Бандера Украиноматы, да, то, вот, что называется, когда в детских садах прославляют Бандеру и поют эти стишки, посвященные Бандере. Но вы меня извините, вот. И мне кажется, это намного страшнее, чем мультфильм «Маша и медведи». Так вот, украинцы говорят, что мультик «Маша и медведи», дед рыболовы в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках и так далее. Вот это вот авторы петиции считают просто возмутительной русификацией маленьких украинцев, вот. Ну да, шапка-ушанка с красной звездой, это, конечно же, опасно для мозгов маленьких украинцев. Это намного опаснее, чем петь частушки, посвященные Бандере, да. За два дня обращение собрало 505 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским. Фу! Ну чё, да, я не буду ругаться, вот как тут комментируют жители. Вот, ну их, проехали. Ладно, песня Раисы Рубальской мы слушали на выходных. Это моя авторская программа, которая называется «Возвращение в Эдем» по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, 16.10 по уфимскому, выходит на площадке «Нефтерадио» УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, на правах рекламы в луганском шарманчике вот сделали. Там мы слушаем пластинки, которыми делятся и жители вот, Луганской Народной Республики. Одна из них такая вот попала ко мне, «Странная женщина» называется. Можете посмотреть в луганском шарманчике в телеграм-канале. Есть здесь и описание, в общем, этой пластинки, и послушать можете, и посмотреть вот этот видеоподкаст, кому интересно, опять же, именно прослушивание самих пластинок. Кто любит MP3, то будем слушать также сегодня с вами MP3. Отличный телеграм-канал переслано было из «Объектив Ягодкина» в луганского шарманчика. «Объектив Ягодкина» — это вот и есть такой фотокорреспондент из Донецкой Народной Республики, вот у него 2 миллиона просмотров на фото, бывает он в разных местах и любит ягодки, да, и сфотографировал интересный вот трамвай и троллейбус, вот, и написал о том, что это, кстати, мой коллега вот из Донецкой Народной Республики, вот, поэтому, если Ягодкин вдруг увидит или его услышит, то респект. Мне очень понравилась эта история вот, от Ягодкина. А почему? Расскажу. Ну, потому что я тоже уроженец города Луганска, да, вот, несмотря на то, что проживаю в Кировске. Вот, сам я родом из Луганска. И сам для себя недавно узнал, вот как раз-таки из этого поста в телеграм-канале Ягодкина, о том, что в Луганске вот, есть такие вот старые троллейбусы и трамваи, да, я помню, еще в детстве катался на таких, но суть не в этом. Вот пишет Ягодкин о том, что недавно он узнал, что в Луганске меняют электротранспорт на автобусы, трамваи там и так давно не ходили, но теперь перестанут и троллейбусы. Сейчас туда активно приходят новые автобусы из Москвы, но суть поста не в этом. В Луганском трамвайном парке остался уникальный экземпляр. Это вагон ЛТ-10, выпущенный на Луганском тепловозе. В мире осталось таких, представьте, только два. В Московском музее и в Луганском у нас есть удивительный экспонат. Вот, а они вот стоят, да, и, думаю, нужно их все-таки сохранить в память об этой нашей истории. Так вот, в троллейбусном депо еще осталась «Шкода» 9ТР. Такие троллейбусы наверняка помнят все, кто был в Крыму. Не был в Крыму, не знаю, не помню. Это чешские троллейбусы. Вот чешские троллейбусы помню, «Шкода». Да, катался на них в детстве. Вот, за рога еще их помню там постоянно. Вот водители выходили, если рога слетали, то они эти рога опускали, провода поправляли. Вот, помню, да. Так вот, «Шкода» 9ТР тоже осталась в троллейбусном депо в Луганске. Ездили они также эти такие троллейбусы в Крыму, как говорит Ягодкин, по горным трассам, однако уже в Крыму их не осталось, и на территории России их больше нет, прикиньте. А в Луганске есть! Есть в Луганске! Да, у нас есть история. Исторический такой вот объект. В связи с переходом на автобусы, пишет Ягодкин, хотелось бы сохранить эти два уникальных экземпляра хотя бы в качестве музейных образцов. Поддерживаю, думаю, руководство Луганской Народной Республики также поддержит эту идею, вот, если услышит нас, и сохранит эти экспонаты. Вот, ну, а мы едем дальше по просторам интернета и по телеграм-каналу Луганского шарманщика. Такие вот итоги подводим, листаем, что еще есть в нашем телеграм-канале. Опять же, пластинки мы слушали, я вам уже говорил, песни Ларисы Рубальской, а также о пластинку группы «Август», «Ответный удар». Вот, для тех, кто не знает, она вышла на фирме «Мелодия» в 1988 году. Продавались пластинки миллионными тиражами не только в СССР, но и в зарубежных странах. Например, когда «Август» выступал в соседней Финляндии, когда там кто-то из тогдашних эмигрантов привез в турку партию дисков «Демон», примерно штук 200. И после концерта у него не осталось ни одного экземпляра. Значит, концерт понравился. «Август» — одна из первых групп Советского Союза, выпустившая на фирме «Мелодия» пластинку в стиле хард-рок. Альбом этой группы мы прослушивали, но только не «Демон», а мы слушали как раз-таки «Ответный удар». Но мне понравился клип еще нашел от группы «Август», но это не их не личный клип, а это фанаты уже сделали этот клип на песню «Ответный удар». Так и называется, фэн-видео из кинофильма «Александр Невский» 1938 года. Взяли и сделали нарезочку такую вот. Ребята, и тоже хотел с вами поделиться этим клипом, и чтобы вы посмотрели его, вот я прямо сейчас его пытаюсь найти, скачал вот куда-то, но не могу найти, вот нашел, да, клип. Вот, давайте посмотрим, думаю, вам тоже будет интересно, друзья, вот, послушаем и посмотрим это фан-видео «Ответный удар» от группы «Август». Сегодня сразимся с врагами страны. классный клип. Вот, ну, мне он очень понравился. Не знаю, как вам, особенно этот мужичок, вот, который Александру Невскому дал бокал, да, напиться водички, да, и он такой довольный, вот сейчас вам покажу еще раз его лицо. Настоящий такой русский мужик, да, хоть и вот с виду неказистый, да, но в нем видна вот в глазах та именно наша русскость и искренность, простота, что называется, хоть многие там и говорят, что вот вы живете там в своем сером Мордоре, да, нам уютненько в нашем маленьком Мордоре. Почему маленьком даже? Широко, страна моя родная, друзья. Вот, поднимает настроение такие вот видео. И это группа «Август», «Ответный удар». Представьте, пластинка была записана в 80-х еще годах, да? Вот, чешутся глаза, вот аллергия не отступает. Вроде бы как уже и сезон должен был кончиться, но все равно. Вот, и... Да, пишут, кстати, фаны сделали этот видос, да, как я уже сказал, в 80-х записана была эта песня на пластинку, и пластинку мы это тоже слушали в рамках передачи «Возвращение в Эдем», но интересно другое, да, здесь вот рыцари-псы, да, еще тогда сражались наши предки, вот Александр Невский, да, глубоко уважаемый наш, которого канонизировали, да, вот, и икона Александра Невского, да, у всех православных присутствует. Вот меня тоже Александр зовут, и помню, мама мне тоже подарила икону с Александром Невским, она у меня стоит вот на полке. Вот, поэтому это вот так вот важно. Сражались мы с рыцарями-псами, и сегодня продолжаем сражаться с рыцарями-псами, да, фак НАТО, что называется. Вот, продолжается специальная военная операция. Но вот как раз-таки в тему о группе «Август». Интервью их вышло на роковой станции. Интересно, я его посмотрел. Если хотите, тоже посмотрите. Павел Колесник, один из фронтмен группы, рассказал о 40-летии группы и тенденциях в мировой рок-музыке, друзья. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Также опубликована эта запись в телеграм-канале Луганского шарманщика. Мы едем далее. Я вам говорил про Оксимирона, который не относится никак ни к хип-хоп-культуре. Вот, потому как он только себя продвигает, да, и причем делает это с помощью мейнстрима. Вот, а есть еще и культура, в которой присутствует, ну, если говорить о хип-хопе, то присутствуют там и такие вот элементы, как графический дизайн, да, граффити-арт, вот, или уличное изобразительное искусство, и оно перешло, да, если это были раньше такие вот теги, да, мы тоже метили стены тегами там, да, нас за это гоняли, ругали, называли вандалами, но впоследствии это все переросло вот в такое вот художество, хотя некоторые там говорят, что это не имеет отношения к стрит-арту или к граффити, да, что стрит-арт — это другое направление. В общем, есть уже там и современная живопись, куча, я даже смотрел на Мослектории однажды там один стрим, был там прям целый был разбор, вот, настолько интересно, там разбирались все эти течения современного искусства, живописи. Но так или иначе, уличные художники создали музей под открытым небом в Балашихе. Вот, можете посмотреть, как это выглядит, я вам попытаюсь показать. Вот, и, ну, увеличить не могу, да, вот... в стриме сейчас, хотя почему нет, я сейчас попробую сохранить просто эту картиночку, не хотелось, конечно же, долго затягивать, вот, ну, тем не менее, хотелось поближе вам все-таки показать, да, вот, ну, ладно, не будем тратить время, долгая песня, короче, вот, посмотрите, в Луганского шарманщика забегайте в телеграм-канал и там посмотрите. Что интересно, что в Балашихе завершился международный фестиваль стрит-арта, культурный код он называется. И вот такие вот красивые, да, стены. Я бы тоже не отказался, чтобы стены нашего города Кировска вот так вот раскрашивали и рисовали на них вот такие вот интересные позитивные картины, да, прям настенные картины. Мне очень-очень нравится, не знаю, как вам. Это проект Фонда поддержки и развития современного искусства и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вот имеется в виду культурный код, фестиваль стрит-арта в рамках этого проекта прошел. Сообщает об этом Пресс-служба губернатора и правительства Московской области 60 художников из 10 стран создали более 40 муралов. Представьте, 60 художников более 40 муралов создали в районе Железнодорожный. Уникальные произведения от авторов из России, Израиля, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Индонезии и Казахстана украсили фасады жилых домов и других объектов города. Галереи муралов появились на улицах Луговой, Новой, Колхозной, Пионерской, Пушкиной и Московской. Огромные картины высотой с многоэтажные дома представляют собой новый музей монументального искусства под открытым небом. Красота неописуемая. Помните, как в фильме про Шурика, там Иоанн Грозный, который как раз-таки был царь настоящий, попал вот в будущее, смотрит и говорит: «Лепота!» Вот действительно лепота. Мне нравится, вот не знаю, как вам, но мы поехали дальше, смотрим с вами телеграм-канал Луганского шарманщика. Радиомост из ЛНР в РБ с Патриком Исидом, это из Республики Башкортостан, вернее, из Луганской Народной Республики, я же сказал, из ЛНР в РБ, но неважно, или из РБ в ЛНР, туда-обратно мы, короче, эти радиомосты подключаем и включаемся, вот, стараемся еженедельно. Это Республика Башкортостан, там ребята в мастерской музея будущего музыки и в УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Илья Тавлияров, лидер группы Виачапа, пионеры хип-хопа из Республики Башкортостан, из города Уфы, вот, и вот он вместе со мной и также с Сидхантом, с русским индусом, вот, из УГНТУ, мы запустили нефтерадио, сейчас набираем еще дальше команду, но суть в другом, мы говорили в этот раз про охоту на первошей, да, охоту в кавычках, конечно же, вот, на первокурсников, которых также пытаемся подключить сейчас к проекту нефтерадио, студенческая радиостанция УГНТУ, вот, да. И также говорили о земляках и соотечественниках. Очень интересная философия, которую предложил вот Патрик. Более подробней с ней вы можете также ознакомиться в Луганском шарманчике. Я выложил и аудио, и видео также можете посмотреть. Вот очень интересная, кстати, философия. Я сейчас не буду останавливаться, но это стоит каждому послушать. Вот то, о чем сказал Илья. Это очень-очень важно, что значит соотечественник и что значит вот земляк, да, вот, потому как многие путают и не понимают, и потом удивляются, да, вот, как может быть, допустим, индус нашим там земляком или соотечественником, да, вот, он же типа, а он родился в России, да, вот Сидхант, он родился в России, но он индус. Вот. У нас какой-то... А какой-то шум вот за окном. Думал, что-то летит. Вот. Ну, что-то... Послышалось. А, слушайте, я забыл закрутить кран. Вот, и пошла вода, прикиньте. Вот я сейчас на минуту отлучусь. Вот, круто, в Кировске пошла вода. Вот я забыл кран выключить, выключить кран, вот вода пошла. Секунду, я выключу, чтобы не набежала мимо. Да, реально пошла вода, вот как обычно, вот по графику, хотя и не обещали, да, я же вам рассказывал про грозу, что вроде бы как и не должно было быть воды, власти, кстати, города говорили, что на этой неделе воды, скорее всего, не будет, но вот пошла водичка, и слава богу, вот так вот бывает, друзья, вот при записи подкастов такой вот нежданчик, отлично, вот, короче, мы говорили, я прервался, да, начал вам рассказывать про русского индуса, да, про Сидханта, вот, и мы с ним как раз-таки говорили про день рождения Ростова, я рассказывал, вот, который уже прошел, и в чем прикол эко-корову. Вот про эко-корову тоже обязательно послушайте, интересная тема. Вот, на ней не будем останавливаться, так как это уже прошло. Вот, кстати, появилось и сообщение от администрации города Кировска. Вот, может, кто будет смотреть, я вот и для себя прочитаю, потому как интересно, что в их телеграм-канале. Вот, администрации Кировска пишут, что по сообщению диспетчера Кировского участка Волчевского управления ГУП ЛНР Луганск-Вода Сегодня, 20 сентября, осуществляется централизованная подача воды в Кировск для абонентов, запитанных от водовода диаметром 1000 мм. Вечером планируется централизованная подача воды в Кировск, село Березовское. Уважаемые горожане, просим вас, обеспечить необходимый запас. Да, будем делать запас воды, сейчас прям закончим этот подкаст и пойдем делать запасы воды. Она пока что там стечет, вот, а то, когда ее включаешь, сначала она там немного вот желтая, ржавая бежит, а потом стекает уже нормально. Пока что давление еще слабенькое, пусть сейчас трубы наполнятся и будем набираться. Ну вот, пошла вода, да, я думаю, что оно там шумит у меня, блин, а ну вода побежала. Вот так вот бывает, друзья. Хорошо, что вот оказался я сейчас на месте и смог закрутить кран, а так бы ушел, да, с открытым краном, причем открыл я его еще утром, да, и уже выходил на улицу, да, вот, и тем не менее, вот, ну, короче, все хорошо, что хорошо кончается, дальше поехали, время бегит, поэтому не хочется задерживать, и чтобы вы тоже не скучали. Вот, еще одна новость, пересланная из Порецки, из Донецка, ДНР Россия, так называется телеграм-канал. Вот, к сожалению, печальная уже новость, да, не без потерь у нас и в Луганской Народной Республике, и в Донецкой Народной Республике умирают дети, вот, их убивают военные украинской армии, их убивают украинские националисты, нацики, угиловцы, как их сегодня называют, да, УГИЛ, украинская террористическая организация, вот, это не страна, это реально уже террористы, вот, во время очередного террористического обстрела центральной части города Донецка вечером, вот, украинский снаряд убил преподавателя Донецкого музыкального колледжа Неонилу Геннадьевну Иващенко. Вот, на фотографии можете сейчас ее видеть, друзья. Вот, мир ей, царство небесное. Женщина находилась в собственной квартире. Неонила Геннадьевна – яркий представитель Донецкой фортепианной школы. Ее воспитанники – талантливые пианисты, концертмейстеры, артисты оркестров. Простите, першит в горле. Вот, это не ковид, чтобы не сглазить. Так вот, ее воспитанники, талантливые пианисты, концертмейстеры, артисты оркестров и преподаватели, гибель наставника и коллеги шокировало музыкальное сообщество Донбасса. Ну, мы, конечно же, присоединяемся к соболезнованиям, вот, соболезнуем родным, близким Неонилы Геннадьевны, ее студентам и коллегам также. Вот, примите искренние соболезнования. Вот, и светлая память, что еще можно сказать. Ну, а украинские террористы продолжают свои бесчинства творить, убивают, разрушают. Вот, опять же, повторюсь, сегодня, вот, 20 сентября уже передали, что и у нас очень много жертв, как оказалось, в Луганской Народной Республике, вот, в Кременной. Там Краснореченск, по-моему, там был обстрел, и там даже, по-моему, несколько детей вот погибли. Вот. Дальше, что еще пишет телеграм-канал наш луганский шарманчик? Ну, про Джигана это так, чисто стёб, вот, иногда надо разбавлять, да, чтобы не было думскроллинга, вот, а то, как в последнее время замечено было в социальных сетях, такая вот проблема, как думскроллинг, это когда ты дум, ну, то есть апокалипсис, конец света, да, думсдей, все знаете, да, кто не знает, ну, вот, вам говорю, что думсдей, ну, это конец света, грубо говоря, апокалипсис, вот, с английского, ну, и скроллинг это когда ты листаешь, вот, думскроллинг это такое вот листание ленты, и это... Причем листание ленты с негативными новостями, когда люди просто забывают и отрываются от реальности и только живут в этой информационной повестке злых, негативных, плохих новостей. Дабы разбавлять эти плохие новости, иногда нужно вставлять и стебовые сообщения. Вот, например, как, ну, конечно же, для кого-то стеба, для кого-то это печалька. Вот для Джигана печалька, у него украли 2 роликсов на 6 лимонов рублей. Представьте, он обратился к полицейским и рассказал, что в ночь на субботу, предположительно, с часу до 5 в его коттедже в деревне Захарова проникли туда неизвестные, дверь, по его словам, была открыта, но дома в тот момент никого не было. Ну, надо закрывать дверцы, вот, Джиган, вот, ну, Это вот можно... Позже он обнаружил, что пропали двое часов. Общий ценник Rolex в 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Вот Джиган когда-то записывал песню с группой «Крестная семья». Вот, ну, там несколько даже песен. Но вот песня есть у них у «Крестной семьи» из Ставрополя, ребята. Вот, «Rolex». Называется эта песня, но мы слушать ее не будем сейчас. Вот, можете зайти в луганского шарманщика и послушать эту песню. И вот есть такая тема еще была у группы «Крестная семья», там у них постоянно скиты о том, что там Кузьмич такой вот, типа, блатной, что называется, да, вот на жаргоне. Он постоянно там в виде там бездомного, беспризорного, там алкоголика, и постоянно там давал жару, что называется, и давал жало всяким даже маститам, там, да, уголовникам, вот, и вот, возможно, Кузьмич именно наведался к Джигану, вот, но это, конечно же, стёб, вот, друзья, но нужно закрывать двери, вот, не закрыл Джиган двери, вот, думал, что никто не зайдет, а оно, да, нужно следить за своими вот вещами, и даже в той же песне, да, был такой скит у «Крестной семьи», где там, типа, и про прокурора, прикол, что там, типа, прокурор говорит, я вот повысил, теперь получу повышение в должности, могу теперь и квартиру даже не закрывать, ко мне никто не зайдет. Ну, вот Джиган, наверное, тоже думал, что к нему никто не зайдет, наверное, в хорошем районе живет, но вот и даже в хороший район проникли злоумышленники, и ограбили его на 6 миллионов рублей. Теперь они задарили своим братанам роликсы, как в той песне группы «Крестная семья». Премьера, друзья. Переходим так от хип-хопа плавненько такого вот гангстерского к инструментальному такому фольк хип-хопу. Совсем для себя недавно увидел пост, опять же, у Карсы из Улан-Удэ. Вот у Любы Агабасовой, которая делает хорошую музыку. Вот, и у нее появился пост про ансамбль «Калинкор» с твердым знаком на конце, как это раньше в России писали, да? Это этно-проект «Калинкор» из России. Они выпустили инструментальный альбом. Это совместная работа этно-музыканта-композитора Федора Скунцева и Андрея Афанасьева, идейного вдохновителя и сопродюсера пластинки. Концепция релиза — это переосмысление традиционного фольклора в атмосфере большого города. Народные темы, звучащие на традиционных музыкальных инструментах, тесно переплетаются с электронными. Акценты сделаны на русскую самоидентификацию в современном мире, где лейтмотивом альбома служит историческое противостояние России и ее неприятелей. Каждая композиция несет в себе определенный смысл, соответствуя хронологии жизненных событий, связанных с борьбой добра и зла. Песни там тоже разные, они называются там «И Россия», «И под драку», «Жарко пахать», «Русская эра», «Шлях дорог». В общем, все песни выложены в социальной сети ВКонтакте. Ссылочка есть в луганском шарманчике и на официальную группу, на официальный паблик этой группы, на этно-ансамбля «Калинкор». Я для себя отметил тут вот несколько музыкальных композиций. Одна из них называется «Под драку». Хочу вам поставить, чтобы вы тоже послушали. Калинкор. Такой этно-фольк. Такая тема прикольная, да? Веселенькая, с музыкальными инструментами. нашими русскими народными друзья. Вот, я начал, ну, полностью эту песню можете послушать, опять же говорю, в Луганском шарманчике. Вот почему и рекомендую вам подписаться на этот телеграм-канал мой авторский, вот, Александр Пономарев, там также через дробь написано. Почему Луганский шарманчик? Ну, потому как я родом из Луганска, да, шарманчики, это так раньше называли радио хулиганов, да, помните, ну, вот, в советское время, когда вот они подключались. И пиратские, да, радиостанции так называемые. Ну и сегодня в эпоху интернета не нужно быть пиратом, вот, не нужно быть нелегальным радищиком, достаточно просто выключиться в интернет-пространство, да, сейчас доступны и стримы, и там записи подкастов. В общем, интернет наш друг, что называется, и он облегчает нам... Вот, жизнь в плане того, что не нужно теперь скрываться, шифроваться, да, а можно быть вот таким вот шарманчиком луганским и ставить вам песни, такие вот, которые не могут, допустим, войти в официальные, ну, вы знаете, что есть на радиостанциях формат, вот, я работаю также на радиостанции «Говорит Кировск», да, ну, вот, не все передачи, которые там я... ввиду авторские, не все они могут пойти в эфир FM-радиостанции, потому как есть определенный формат, но вот у нас пока что на «Говорит Кировск» рэп не практикуется. Вот слушайте хип-хоп, в том числе, да, там есть определенный формат, который мы выдерживаем. Ну, у каждой радиостанции есть свой формат, поэтому... В этих подкастах то, что за форматом, вот, поэтому «Луганский шарманчик», вот такое название, такой вот радиохулиган, вот, Александр Пономарев. Поехали дальше по хулиганим. Еще детская редакция «Тамыр» телеканала БСТ, это башкирское такое телевидение есть. Вот, в телепередаче «Гора новостей» сделала сюжет о музее будущего музыки «Катушки-вертушки», о котором я вам рассказывал. Это в Уфе, где Илья Тавлияров, вот, находится мой товарищ, с которым мы делаем и проект «Катушки-вертушки» в рамках этого вот проекта. Там и технику собираем, вот, старую советскую, да, Илья ее ремонтирует, вот мне привез уникальный аппарат, катушечник, который уже с современными девайсами работает, то есть я могу его подключить даже там к своему телефону, оттуда вытащить какую-то музыку, да, это не шутки, это реально так и есть, можно на нем и делать и скретчи, там есть такой специальный кроссфейдер, который Илья сделал на 3D-принтере, в общем, уникальное изобретение, которому нет аналогов во всем мире, вот, и даже не нужно делать импортозамещение, вот. Кто был на летнем джеме, улетный джем, летний джем в Луганске, в прошлом летом, да, по-моему, мы его проводили, или позапрошлым, уже время так быстро бежит, что я уже начинаю забываться, вот, и могли люди видеть в работе именно этот аппарат, или я тоже приезжал, и мы там скретчили, вот, но суть в другом, короче, в музее будущего музыки также катушки-вертушки, записываются новые катушки, вот, современные, я вам сейчас покажу. У меня вот пачка таких вот этих катушек, которые пришли из Уфы, вот они такие вот, это обложки, да, это современные, эти записи записывались еще на кассеты, вот эти группы, вот, записывались на кассеты в 90-х годах, но сегодня эти катушки перезаписал Илья в музее будущего музыки, вот, вот так вот они выглядят, да, вот. Конверты эти все есть, но суть в том, что Илья не только перезаписывает старые катушки, но он и выпускает и новую музыку, в том числе и свою музыку, вот, и еще такая катушка, да, вот, группы Via Chapa, которую все знают, думаю, по песне Михея «Мир ему и царство небесное», саундтрек к фильму, боже, как же он назывался, в общем, «По волнам», да, помните эту песню, Михей, «По волнам», «Питер ФМ», да, вот, вспомнил, «Питер ФМ», вот, сейчас, секунду. Хотел вам показать вот именно эту катушку, вот на такие катушки сегодня Илья Тавлияров уже записывает новую свою музыку, Вот, только для сумасшедших, только для фриков, как мы говорим, да, коими мы и являемся музыкальными аудиофриками, да, кто-то называет аудиофилами, да, то бишь, казалось бы, кому нужны эти катушки, кто их сегодня слушает? Ну да, на бобинниках слушают люди, вот, коллекционеры, вот, те, кто любит аналоговый звук. Кстати, от аналогового звука не так устают уши, чтобы вы знали. Вот, об этом Илья может подробно рассказать. Я не такой специалист широкого профиля, как он, а вот он может вам рассказать о том, что уши не так болят как раз-таки от прослушивания катушек, как от MP3. От MP3 и от WAV, которым вы все привыкли к диджитал-формату, от них намного больше болят уши, друзья. Вот, но мы начали про музей. Так вот, ребята из детской редакции, вот дети из редакции «Тамыр» на телеканале БСТ башкирского телевидения, они приехали к Илье и вот сняли сюжет, но немножко прибрехали, конечно, вот, но не буду их там строго за это судить, ни в коем случае. Вот, например, про древний радиоприемник 1953 года, вот они рассказали, а показывали в этот момент магнитофон электроника 1993 года. Или в конце вот про черный гетто-бластер из Луганска, который, кстати, вот товарищ мой вот Жека передал как раз-таки Илье, когда он приезжал на ремонт, потому как у нас не каждый еще специалист найдется в таком деле. Вот Илья забрал в музей, пока что вот он там стоит и ремонтирует заодно этот гетто-бластер черный. Вот мы из Луганска его отправили туда, в Башкирию. Вот, но ребята сказали, что это башкирские рэперы якобы ходили с этим мафоном, но хотя с таким гетто-бластером 100% ходили в 90-х, думаю, подростки и в Уфе, и в Башкирии, вот, и по всему Советскому Союзу, да, ну, все равно, короче, материал получился хороший, вот, я хочу вам поставить этот такой сюжетик, да, чтобы вы посмотрели, вот, как башкирское телевидение, детская, вот, детская информационная служба, гора новостей, ну, меня забавляют вот такие вещи, вот, приятно смотреть, вот, на работу, особенно детей. Давайте посмотрим, вот, про музей будущего в музыке, катушки-вертушки. Музей-мастерская катушки-вертушки – это одновременно музей, мастерская и студия, в которой можно бесплатно посмотреть, потрогать и послушать аппаратуру записи звука. Музей катушки-вертушки ребята могут научиться многим необычным навыкам, таким как реставрировать магнитофоны и винил. Слетело. Музей-мастерская катушки-вертушки – это одновременно музей, мастерская и студия, в которой можно бесплатно посмотреть, потрогать и послушать аппаратуру записи звука. Музей катушки-вертушки ребята могут научиться многим необычным навыкам. А, я понял. Короче, не докачалось видео. Вот, оно слетело, что называется. 20 секунд только прилетело с этого видео. Вот, его можно найти в социальной сети ВКонтакте. Вот, Илья сбросил этот сюжетик. Если вы зайдете в ВКонтакт, наверняка у вас есть контакт, друзья, и наверняка вы сможете найти тогда в ВКонтакте группу, которая называется, я вот пытаюсь ее сейчас открыть, группу ВКонтакте, она называется «Музей будущего музыки, катушки-вертушки», где мы публикуем там разную информацию. Вот, а я даже вчера и не заметил, вот, выложил этот видос и даже не обратил внимания, что там всего 20 секунд оказывается. Во как, блин. Я сделал репост, вот, и репостнул в телеграм-канал. Кросспостинг такой сделал, но кросспостинг не сработал, что называется. Давайте еще раз посмотрим. С третьей попытки. Полный скачал сюжет. Музей-мастерская катушки-вертушки – это одновременно музей, мастерская и студия, в которой можно бесплатно посмотреть, потрогать и послушать аппаратуру записи звука. Музей катушки-вертушки ребята могут научиться многим. Я остановлюсь на секунду. Вот эти часы, посмотрите на них. Они ведь прекрасны. Чтобы вы понимали, это сделал Илья собственными руками. И их цена, вот, ну, на материалах, да, то есть это пластинка самая настоящая, которую он нашел, вот, их навалом. Вот гляньте, там повырезано все так красивенько, да, логотипы все сделано, циферблаты. В общем, эти часы 260 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь, это по расходным материалам у него вышли. Ну, плюс там все дела там, это именно по расходным материалам, но плюс же еще нужно вырезать там вот эти вот все дела там в мастерских, это вот там, да, в каких-то где-то, я не знаю, как это все, вот Илья подробно может рассказать, вот в радиомостах наших, кстати, он там рассказывал, можете послушать в телеграм-канале «Луганский шарманчик», вот, но мне очень нравятся такие часы, я бы себе повесил на стену, там, в общем, что-то до 2000, по-моему, выходит, если я не ошибаюсь, цена в итоге этих часов, но классные, классные, смотрим дальше сюжет детской редакции. Про наш музей катушки-вертушки ЛНР-РБ. Ребята могут научиться многим необычным навыкам, таким как реставрировать магнитофоны и виниловые проигрыватели. А главное, ребята могут почувствовать себя настоящим радийщиком, поработать с микрофоном и понять азы звукорежиссуры и трансляции программ. И еще здесь можно увидеть самые разнообразные аудионосители. Вот, например, кассеты. Они 100% были у ваших родителей. А эти пластинки помнят ваши бабушки. История звукозаписывающих аппаратов началась еще с 9 века, а с каждым столетием совершенствовалась. И сегодня мы можем наблюдать новейшие аппараты звукозаписи в музее катушки-вертушки. Это один из самых древнейших экспонатов – радиоприемник 1953 года. Так выглядят магнитные ленты. Вот для этого магнитофона. Вот в этой полкилометра, а вот в этой целый километр. Представляете? В музее можно получить опыт работы с электросхемами, электромеханикой, а также поработать с металлом, деревом и пластиком, изучить тонкости настройки аудиотехники и поучиться профессионально записать на ней свой материал. Внутри музея работает три кружка. Кружок меломана, кружок реставратора и радиокружок. И в каждом ребята могут найти что-то новое. Еще в музее можно найти старинные пластинки, на которых играли первые диджеи нашего города. А с этой магнитолой ходили начинающие рэперы нашей столицы. Теперь вы знаете почти все о звукозаписи. Сейчас я вам покажу. Оскар Николаев, Ильнар Бигбол, специально для горы новостей. Ну, прикольно, да. Ну, вот тот самый мафон, который мы Илье отдали на ремонт. Вот, сейчас покажу. Вот он. Это Гетто Бластер, друзья, который мы из Луганска передали Илье Тавлиярову в музей будущего музыки катушки-вертушки на ремонт. Там что-то надо его, в общем, хорошенько в нем покопаться и отремонтировать, и затем он вернется назад у нас в Луганскую Народную Республику и будет радовать нас и вот фанатов вечеринок таких вот диджейских, вот, которые мы проводили. Сейчас, конечно же, проводится специальная военная операция, и не до танцулек, не до вечеринок, что называется. Сейчас другая у нас тема, важно победить. Вот. Но когда-нибудь победим, как говорит Патрик, и придется рано или поздно заниматься вот, культурой, да, и искусством, больше искусством, наверное. Вот такие вот мафоны вот Илья вот предлагает сделать такой же музей у нас в Луганской Народной Республике. Хватает и пластинок, и катушек, в общем, хватает всего. Вот. Дело вот еще в том, чтобы найти помещение. Ну, если найдем помещение, то сделаем и у нас в Луганской Народной Республике такой вот музей с Божьей помощью, вот, только для сумасшедших, что называется, только для аудиофриков, как говорит Илья, мы делаем то, что никому не надо, но в итоге оно кому-то да надо, да, вот, ну ладно, это уже личное, вот, так сказать, давайте поехали дальше, на культурном фронте рубрика специально для Про иноагентов поговорим. Вот Пугачева, да, недавно заявила, что давайте добавляйте меня в этот самый, в иноагент. И вот писатель Платон Беседин специально для Культурного фронта, есть такой также Культурный фронт ИЗ, телеграм-канал, там тоже интересные вещи пишут, и я частенько у них тоже беру информашку и делюсь в своем телеграм-канале. Так вот, пишет Платон Беседин, писатель, почему Пугачева возвращается в Россию с нарочатым вызовом, открывая старческой ножкой двери? Да ровно по той же причине, по которой она просит или все же требует объявить ее иноагентом вслед за бесстрашным мужем. Причина тут очевидна. Ничего ей за это не будет, и Пугачева знает, кто реально в доме хозяин. Один пример. Пишет автор. Скоро на экраны вывалится фильм «Сердце Пармы». Сделано по одноименному роману Алексея Иванова. Кто исполняет там главную роль? Александр Кузнецов. Кстати, родом, как и автор этого поста, как и писатель Платон Беседин, из Севастополя. Нацелился на этот самый Александр Кузнецов на покорение Голливуда. Последнее рождает соответствующие его действия, нелестные оценки России и открытую поддержку Украины. Русофоб. Вот и все. А вот актера Василия Мищенко, наоборот, отодвигают ото всех ролей. За что? Да за то, что он открыто высказывался в поддержку спецоперации и поучаствовал в передаче «Свои», и его за это в черный список добавили. «Частные случаи?» – спрашивает вот автор. «Не думаю, ведь что происходит у нас в театрах, в России, в кинематографе и в литературе. А там, как и ранее, засилье чужих идей и чуждых смыслов, засилье тех, кто ненавидит Россию, но столуется за ее счет. У них все хорошо, и у них, собственно, ничего не поменялось. Они взирают на тех, кто переживает за Россию, как на сумасшедших, вот на таких, как я, называют их фриками. Вот, и они продолжают жрать при этом сытно, зная, что им ничего за это никогда не будет, ибо мафия ихняя культурная бессмертна». Вот. И можно сотню раз повторить тезис о том, что Россия ведет борьбу за собственную идентичность и независимость, вот только и первое, и второе начинается с торжества своих идей и своих смыслов, с культурного суверенитета. «Так где же он?» – спрашивает вот Платон Беседин, писатель. Вот соглашусь с ним, всякую чепуху раскручивают, а вот такие вот песни, как вот, например, Аким Апачев, его не так часто встретишь, да, на тех же различных радиостанциях там и везде. Кстати, вот Аким Апачев недавно выступал, все-таки он продвигается в Брянске, исполнил акустическую версию песни «Бородатые Триполи», спрашивает, как вам, вот предлагаю посмотреть, я выкачал с его телеграм-канала видосик этого концертного наступления, что называется. Да, почему бы нет? Так даже круче звучит. Концертное не выступление, а наступление. Потому что выступают у нас сегодня всякие русофобы, они там выступают, выступальщики еще те. А вот Аким Апачев со своим арбалетом как раз-таки наступает на культурном фронте в том числе, да. Послушаем. Я улетаю в Триполи, три дня, три пересадки, сумки, снаряжение, старая тетрадка. Я улетаю в Африку на встречу с Бармалеем, туда, где байковали суефану с Шугалеем, туда, где рядом с нефтью лают псы войны. Те качают вышки, нет уже давно страны. На берегу моря Руси, як Сазафи, страну зеленой книги мой Марк Каддафи. Ола, камрада, вива либре, пор фавор, с мною комбатанты подписали договор, с мною команданты Фидели, Че Гевара. Грай гитара, дым сигара, брат, подай копару. Подай пару, раз уж карты выпали, под гитару улетаю в Триполи. Кто-то в Лондон с бритами, побритыми, я же к фронту бородатый Триполи. Подай пару, раз уж карты выпали, под гитару улетаю в Триполи. Кто-то в Лондон с бритами, побритыми, я же к фронту бородатый Триполи. Тьма пришедшая со Средиземного моря накрыла ненавистный прокуратор арабский город. И там на дискотеке Триполи, где были танцы, там танцевали их тунеты и припали танцы. Играй гитара, со мной латинский ритм, я пару рифм задумал гитарный риф. Тут диким гусем я летаю до зари, со мной группа диких гусей, мы спасаем Рим. Мой дом поход, я гражданин планеты, пока в кармане есть патроны, есть и сигареты. Братан, я все решил, иного хода нету. Я снова улечу, да, где нефть и минареты. Подай пару, раз уж так и мы больны. Под гитару, улетаем в Триполи. Кто-то в Лондон с припятим побритыми. Я же к фронту, я же к фронту. Подай пару, раз уж так и мы больны. Под гитару, улетаем в Триполи. Кто-то в Лондон с бритыми побритыми. Я же к фронту, на родах Триполи. Ну круто же, круто, да? Вот почему не поддерживают такую вот инициативу и на телевидении, и на радиостанциях не показывают так часто, как мелькают всякие моральные уроды типа Оксимирона и прочие требухи, которые из каждого утюга, что называется, да, выскакивают как черти из табакерки. Вот меня от этого реально вот тошнит и раздражает очень сильно, почему вот таких... Именно поэтому... Наш культурный фронт Z и должен тоже вестись в информационном пространстве. Именно поэтому, друзья, вот, это не выступление, а, я считаю, это наступление вот Акима Апачева, вот, музыкальное, и не только. Вот, мы продолжаем, друзья, также наше культурное наступление. Вот, мы говорим с вами уже час, даже больше, час и две минуты, но надо заканчивать, наверное. Вот говорят обычно там 20 минут, не больше надо вот вообще, типа, подкаст делать. Но инфы накопилось слишком много, я не могу сразу вот в 20 минут это все умастить. Вот так или иначе, кому интересно, будет посмотрит, кто нет, переключит и промотает. Вот так скажу сразу, что всю эту инфу, если не хотите вот сидеть и долго меня слушать, можете просто открыть луганский шарманчик Александра Пономарева телеграм-канал и пролистать там всю эту инфу, гораздо быстрее пролистать. А если вам просто скучно, нечего делать, включите на фоне, смотрите и слушайте. Сегодня 20 сентября на календаре, если вы будете смотреть, то 20 у вас, если будете смотреть сегодня, вот опубликую обязательно сегодня. А если будете смотреть мой ежедневник в записи позже, то знаете, что запись этого видеоподкаста была сделана вот 20 сентября. И именно сегодня день памяти Сергея Бодрова. 20 сентября, еще 2002 года, 20 лет назад, съемочная группа, вот как, прикиньте, 20 сентября, сегодня 22 год, и 20 лет назад именно, вот двоек сколько и нулей, да? Съемочная группа фильма «Связной» во главе с Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Съемки шли весь день, когда стемнело, участники съемок двинулись обратно в город. И в 20.08 внезапно начался сход ледника. Ледовый обвал за несколько минут накрыл все 60-метровым слоем льда и камней. Спастись никто не успел. Масштабные спасательные работы велись до февраля 2004 года. Добровольцы и родственники погибших надеялись найти хотя бы тела. Но в результате усилий спасателей из снежного плена вызволили тела 17 погибших, более сотни человек до сих пор погребены под льдом. Все они, включая Сергея Бодрова, признаны пропавшими без вести. Сергей Бодров не был профессиональным актером, но стал героем целого поколения. Фильмы «Брат» и «Брат 2», думаю, вы все знаете, друзья, все смотрели, в которых Бодров сыграл свою главную роль, и его режиссерский дебют и «Сестры» фильм, да, превратились в символы и определили киноэстетику эпохи 90-х. Да, помним лихие 90-е. Сам Сергей никогда не считал себя артистом. Вот видите его вместе с обрезом, скриншот из фильма «Брат», да, или «Брат 2», точно не скажу, вот, в которых вот он снимался и никогда не считал себя Бодрова артистом и утверждал, что роль для него — это не профессия, а поступок, друзья. Вот, поэтому сегодня день памяти Сергея Бодрова, о нем тоже стоит вспомнить сегодня, да. Вот, и саундтрек к фильму Брат 2, да, выложил я также в телеграм-канале луганского шарманщика. Группа Спорт. Are you a gangster? Вспомните, да, эту фразу из фильма. Вы гангстеры? Нет, мы русские, да. We are Russians. Да, именно цитата из этого фильма запомнилась, и ребята из группы Спорт вложили ее как раз-таки в свою песню. Немножко послушаем. Are you gangsters? No! We are gangsters! Fuck this! Вот уроды. Да, Виктор Сухоруков тоже сыграл отлично в этом фильме. Вот, еще помните, да, все эти фильмы. Брат, не подскажешь, как пройти, да? Там он в аэропорту спрашивает, а тот говорит, москаль, мне типа не брат. Он говорит, бендеры, да, типа бендеровцы. Уже тогда в этом фильме, да, Сергей Бодров показал who is who и кто есть кто, да. Бандеровцы, они и в Африке бандеровцы, вот, негодяи, что называется. И последний на сегодня, вот, в нашем подкасте пост, который я озвучу, это про космонавта Потапова. Наш друг и соратник и товарищ Петр Брок и его группа «Полугора», которые также были у нас в радиоэфире. Вот, в луганском шарманчике можете найти в аудиозаписях интервью, наш разговор, вот, как раз-таки с ребятами из Петр Брок и «Полугора», вот, группы. Вот, и они записали новую песню, судя по всему, на своем телеграм-канале. Сегодня я у них обнаружил. Вот, пишут, еще одна новинка, песня «Космонавта Потапов», не совсем привычная для нас стилистика, скорее, совсем непривычная. В песню также уместился рассказ Брока «Небесный рок-н-ролльщик». Вот, предлагаю напоследок послушать эту песню и завершим на этом наш подкаст, друзья. Я ее не полностью поставил, эту песню. Специально, знаете, почему поставил не полностью? А чтобы вы зашли в телеграм-канал луганского шарманчика, нашли этот пост от 20 сентября и скачали себе эту песню, вот, и подписались на телеграм-канал луганского шарманчика. На этот подкаст также будет туда закинут, вот, хотя он больше для видеоплатформы, потому как все, что здесь было озвучено и показано, вот, все и так можно посмотреть, пролистнув, что называется, телеграм-канал луганского шарманчика, друзья, на который вам вот предлагаю подписаться, подписывайтесь и будете получать такие вот новости, если вам интересно. Ну а если нет, то на нет и сюда нет. Всем хорошего настроения, нашим русским людям терпения, и победа будет за нами. Всем мир!